Глава 3. 4 июля 335 года от разделения, среда. Ньюпорт. Ава Самойлова работала в Тринити Фарма 4 года и старалась быть довольной своей жизнью, той частью, что у нее осталось. Она вставала в 8, пробегала несколько кругов по стадиону, покупала в супермаркете ананасовый йогурт и блинчики или ванильное суфле с теплым бисквитом и молоком, и уже к 10 сидела в рабочем кресле, следя, чтобы частные заказы были правильно подобраны. Окна 7-го этажа выходили на длинный пенал склада, где из стеллажей, холодильников и боксов автоматическими сборщиками извлекались нужные препараты, собирались в коробки и доставлялись на длинной ленте сюда, в отдел. И уже тут проверялись вручную. От внимательности Авы зависело, получит заказчик инъекции ферментов или противоожоговый гель. Автоматика практически не ошибалась, и живые сотрудники доводили эту работу до совершенства. В очередной коробке не хватило одного картриджа, и Самойловой пришлось ждать, когда его доставят отдельно. Упаковка защищалась голографическим кодом. Работники видели только фамилию и часть адреса. Волковой, живущей в Нижней столице, приходилось несладко. Ава неплохо разбиралась в том, с чем работала. Подобные наборы шли после тяжелых аварий или падений с высоты. Она вложила недостающий картридж, пометила упаковку. Внутри находились термоконтейнеры. И через 5 минут об этой Волковой уже не думала. Мало ли чего плохого с людьми случается, вот как, к примеру, с молодым человеком ее новой соседки. С Лив Борхес она столкнулась утром, когда уходила на работу. Ава всегда спускалась и поднималась по лестнице, Оливия шла навстречу, врезалась в нее и выронила сумочку. Борхес извинилась, быстро собрала свои вещи и убежала. Она работала в офисе на 2-м этаже. И только после того, как хлопнула дверь, Ава заметила пластиковый прямоугольник, голографию молодого человека в полицейской форме, прилепившуюся к стене. Ее жених. Охранница спрятала карточку в ящик стола. Убили бедолагу прошлой осенью. Эта девочка по нему до сих пор тоскует. Она мне все рассказала, бедняжка. Аж сердце разрывается. Оливия Борхес у Веласкеса работает. Ну, этот маньяк с мотоциклом, который занял офис Кампинских на 2-м этаже, а живет в апартаментах на 5-м. Днем ей отдам, когда будет на обед уходить. Ава бедную девушку хорошо понимала и ей сочувствовала. Ее любящий и любимый муж, работавший на стройке, тоже погиб. Упал с 40-метровой высоты. По нелепой случайности страховой шнур зацепился за шею и оторвал голову. После трагедии Самойлова переехала из Касабланки сюда, в Ньюпорт, на другой конец острова. Как будто от горя можно убежать. Лив старалась, как могла, вжиться в роль простоватой, но очень инициативной ассистентки. Автомат с едой был полностью загружен замороженными обедами. В углу помещения появилось растение в катке, которое она 3 раза в день поливала. Часть времени Борхес проводила, закатывая мячик в лунке, часть разговаривая с подругами. Оплаченный бот отлично поддерживал разговор о косметике и процедурах омоложения разными голосами и с разных контактов, ей оставалось только вставлять реплики, одновременно планируя будущее проникновение в Тринити. Возможно, задача была бы куда сложнее, сидя вместе с ней Веласкес, но босс с понедельника на работе не появлялся и не особо интересовался, как идут дела. Не появлялся он и в своей квартире. Борхес переехала в свободную комнату, 16 квадратных метров плюс небольшой санузел с фальшивым окном во всю стену. По сути, это была кладовая, переделанная в спальню, но Лив она понравилась. Дела шли отлично, уже в первый рабочий день пришло несколько запросов на слежку за какими-то людьми, почти все потенциальные клиенты отвалили, как только узнали, сколько это будет стоить. И только один, самый стойкий и щедрый, согласился заплатить 10 тысяч, чтобы узнать, куда его жена ездит по четвергам. На этот случай у Павла была парочка знакомых полицейских, желающих подзаработать, и оформленная на агентство лицензированная камера. Один из полицейских заехал ближе к вечеру вторника. Ему Лив перевела весь полученный аванс, отдала камеру. Офицер заверил ее, что сделает все в лучшем виде. В этом Борхес не сомневалась. 4000 – неплохие деньги за вечер работы. Она и сама бы проследила за чужими любовными играми, но раскрываться перед Веласкесом не хотелось. Сегодняшняя встреча с Авой прошла как нельзя лучше. Самойлова чуть покраснела, когда охранница рассказала ей о выдуманном женихе, и явно клюнула. Камера, поставленная в общем холле, запечатлела все подробности. Оставалось дождаться выходных и развить знакомство. Полицейский на пластиковой карточке был настоящим. Его звали Хуан Рунге, и его действительно убили то ли осенью, то ли зимой. Лив предпочитала реальные истории. Правда всегда лучше лжи. Она обработала данные офицера, добавила чуть себя и слепила из этого отличную историю любви. К тому же с Хуаном у них было кое-что общее. 8 лет назад она провела ночь в камере для задержанных в том же отделе, где он будет служить. Тогда Борхес была молода, глупа и доверчива. Со временем это почти прошло, и больше она полиции не попадалась. Павел и раньше бывал в отеле «Хайят», стоящем посреди одноименного городка. Еще недавно городок принадлежал Беннету, тому самому, чья дочь охотилась на мага на далеком маленьком острове. Здесь, в одном из зданий, окружающих отель, Веласкес проиграл партию в покер Жерару, таинственному магу, обходящемуся без браслета. За год много чего изменилось. На место Карпова пришла Лидия, она выкупила Хайят у Беннетов и превратила полулегальный притон в респектабельное место. На расчищенных территориях устроили поля для гольфа, огромный бассейн с морской водой, облицованный голубым мрамором и куполообразный павильон с большой сценой для выступлений. Здесь играли самые модные группы и отдыхали все, у кого были деньги. Развлечений хватало на любой вкус. Отель полностью перестроили, снизив высоту до стандарта свободных территорий, и отвадили от зоны отдыха столичную полицию. Здание, окружавшее отель, снесли и построили еще 5 корпусов с фешенебельными номерами и огромными спа-зонами. Один корпус отвели специально для казино. На 6 этажах можно было сыграть в любую игру, от рулетки и наперстков до респектабельного бриджа. А на крыше открытая веранда ждала гурманов. В 2 километрах от отеля, огородив территорию сплошной загородкой, строили стадион на 10 тысяч человек. Не забыла Лидия и про себя. Новое черное здание Tile Enterprise, построенное взамен старого, стояло на самом въезде в городок. Почти 100 метров от уровня земли, 15 этажей, 6 скоростных лифтов, 4 эскалатора, 2 внешних и 2 внутренних поста охраны, вертолетная площадка, 4 подземных уровня. Офисы на первых 9 этажах должны были собрать сотрудников, разбросанных по разным компаниям, входящим в Тайле. К июлю отделали только последние 6, самый верхний, 15-й, отвели для специальных мероприятий. Этажи с 11 по 14 занимали сама сеньора Гарсия и ее подчиненные. На 10 этаже разместились служба безопасности, центр обработки данных и Фишер со своими помощниками. В приглашении, которое Веласкесу прислал Корс, предлагалось прийти в смокинге. Тот, что остался с похорон Игнасио Ортеги, отлично сохранился. Пришлось только докупить белую бабочку взамен черной. Спрей, делающий одежду слегка помятой, но фактически не мнущийся, довершил дело. Павел оставил мотоцикл под землей, на стоянке для гостей, снял противопылевую накидку и поднялся на 0-й этаж. По сути, огромный холл. Возле сканера, пропускающего через себя людской поток, скопилось несколько человек. Все в вечерних туалетах, зато отдельный проход для магов был совершенно свободен. Веласкес приложил браслет к матовой пластине, дождался, пока данные вернутся из службы контроля, прикрепил гостевой значок с чипом к лацкану. После постов охраны гости расходились по лифтам. Все они шли на последний, 15-й этаж. пространство площадью с футбольное поле и высотой в 20 метров. В дальнем углу, на невысокой сцене, полтора десятка музыкантов играли коктейльный джаз. Рядом с ними в баре разливали напитки, а в выступающем из стены аквариуме плавали девушки в крохотных купальниках. В центре зала на подставках стояли три десятка картин со старой земли. Площадку по периметру окружала галерея, на которой были расставлены столики, официанты сновали с подносами, разнося выпивку и закуски. Лидия знала толк в хорошей еде и спиртном. Сама она в элегантном темно-сером платье и украшениях из красного солидо стояла на входе, встречая гостей. «Отлично выглядишь». Павел ничуть не покривил душой, женщина с их последней встречи почти не изменилась. Черные прямые волосы оттеняли зеленый цвет глаз, ямочки на щеках стали менее заметны, а румянец уступил место изысканной бледности. Взгляд стал жестче и холоднее. «Была бы моя воля, ноги твоей здесь не было», — Лидия говорила тихо. «От тебя одни неприятности. Что нужно Корсу?» «Он тебе не сказал?» «Потом поговорим». Женщина небрежно кивнула Веласкесу и тут же расцвела приветливой улыбкой. «Господин советник, мадам, рада вас видеть». Холодный прием Павла не удивил. Наверняка Лидия чувствовала, что он как-то причастен к проблемам ее любовника и по совместительству начальника охраны. Рафаэля Кастро нашли в одном из баров Нижнего города, рядом с трупом и с огромной дозой допатроламина в крови. Первые две недели он не мог даже своего имени вспомнить. Хозяевам Лидии это не понравилось, как и то, что убитым был бывший охранник Карпова, Карл Гурковский по прозвищу Молчун. Поползли слухи, что в подземном бункере, кроме них, был еще и третий, капитан полиции Гектор Гомеш. Но журналистам быстро заткнули рты, а сам капитан нашелся в больнице Святой Марии с тяжелым ранением. К магу, стоило ему отойти от Лидии, подошел молодой худощавый человек, на его запястье поблескивал блокиратор. «Сеньор Веласкес, прошу за мной. Сеньор Корс вас ждет». Павел направился вслед за ним к неприметной двери справа от лифтов. Провожатый приложил ладонь к пластине, чуть ли не втолкнул Веласкеса на небольшой подъемник и тут же протянул руку. «Я Густаво Лурье. Можно просто Гус или Гасси», — сказал он. У нового знакомого были истинно черные волосы, затянутые в хвост, скуластое лицо с тонкими губами и серыми, почти бесцветными глазами, над левой бровью три родинки в форме треугольника. Улыбался он холодно и ненатурально. Подъемник привел в небольшую комнату рядом с аквариумом, с огромным во всю стену стеклом, через которое было отлично видно всех гостей. Корс стоял возле него, рядом со средних лет мужчиной в свободном бежевом пиджаке и темных брюках. «Спасибо, что пришли, сеньор Веласкес». Сергей пожал Веласкесу руку. «С Гасси тоже познакомился, он временно занимает место сеньора Кастро. Вы, наверное, слышали, Рудольфа не здоровится». «Да, кое-что». «А это мой помощник, Люк Лурье. Гасси, займись своими делами». Густаво тут же исчез. Мужчина в бежевом пиджаке сдержанно поклонился. У него были белоснежные волосы, спадающие на воротник, над левой бровью такие же три родинки, как у Густаво. Люк тоже был магом. «Люк и Густаво, отец и сын», — продолжал Корс. «С вами, сеньор, нам осталось кое-что уточнить. Первое, сколько вы хотите за свою работу?» Ответ на этот вопрос Павел обдумал заранее, так что ответил сразу. «Сами решите, сколько мне заплатить», — сказал он. «Мы подписываем контракт на месяц. Если результатов не будет, то и оплата тоже не нужна. А если будут, то вы оцените, сколько стоят мои услуги. Так, чтобы никто никому не остался должен». Люк Лурье поморщился, а Корс рассмеялся. «Отлично сказано, молодой человек. Свобода — это привилегия молодости. Через 10-15 лет вам все равно придется выбирать, на чьей стороне играть. А пока наслаждайтесь ложным ощущением независимости. Договорились. Через месяц я решу, сколько заплатить. Приступите к работе, как только подпишете контракт. 10-й этаж, охрана уже предупреждена. Гасси вам все покажет и расскажет. Простые вопросы вы будете задавать ему, сложные он сам задаст Люку. Если вдруг возникнут вопросы, на которые не будет ответа у них обоих, они для меня. Технические средства, если понадобятся, мы предоставим, а помощников найдете сами. Любых. Вы привыкли работать с мисс Фернандес. Я не возражаю, если ее люди будут работать на вас или кто-то еще. Но с одним условием. Сначала я должен их утвердить, чтобы не было конфликта интересов. Значит, только через Густава, уточнил Павел. А как же сеньора Гарсия? По мере возможности не обсуждайте с ней ничего. Сеньора Гарсия занимается своей работой, вы своей. Вы сможете изучить всю информацию, которой мы уже обладаем, но дальше вас, сеньор Веласкес. Это не должно уйти. Вы получаете сведения от нас и от своих людей, но не делитесь этим ни с кем. Мне нужен готовый результат. Все это будет в договоре, который вы сегодня получите. Я уже распорядился отослать его вашему адвокату, сеньору Ломаксу, вместе с ключом ограниченного доступа к нашей системе. А теперь я должен вас оставить». Корс направился к выходу, и Павел остался с Люком Лурье. «Лидия», — тот едва заметно кивнул в сторону женщины, встречающей гостей, — «не пользуется полным доверием, ты должен это понимать. Гус здесь за главного. Дела можешь обсуждать только с ним». «Твой босс», — Веласкес вежливо улыбнулся, — «отдал однозначный приказ ни с кем, кроме него самого, ничего не обсуждать, с твоим сыном в том числе». «Немного ли ты на себя берешь, птенчик?» — Лурье-старший ощерился. «Мои ребята землю носом рыли, чтобы что-то достать, а ты пришел на все готовое». «Лично ты, как я понимаю, был против», — уточнил Павел. «Это решение Сержа. Но ты ходи и оглядывайся, Веласкес. Наши ребята не любят проверяющих, а я не всегда смогу их удержать. Мой тебе совет. Не мешайся под ногами. Не лезь туда, куда не следует. И, может быть, мы поладим». «Скорее всего, нет». Веласкес усмехнулся, похлопал Лурье-старшего по плечу и отправился веселиться. По мере возможностей. Он забрал два коктейля с подноса официанта и сделал круг по нижней площадке. Лидия собрала у себя всю верхушку города. Здесь были и советники обеих мэрий, и капитан полиции нижнего города Стасов, и многие другие. Мимо Павла прошел мэр верхней столицы Матеуш Гомеш, не ответив на приветственный кивок. А вот Мириам, которая держала его под руку, молодому человеку приветливо улыбнулась. Попадались и другие знакомые. Коктейли уходили один за другим, официанты тут же приносили новые. Раньше по служебной необходимости Павлу приходилось посещать подобные мероприятия, и теперь он наблюдал за работой коллег с другой стороны. Две ведущие медиакорпорации, Times и News, прислали сюда репортерскую верхушку. И сами боссы были здесь. Мишель Артега мило беседовала с Патриком Лонгридом, вице-президентом «Таймс». Павел поздоровался с Мишель, получив порцию холодного презрения, поболтал немного с Коллинзом и пожал руку Тиму Мелендесу, старшему магу-инспектору службы контроля. Гости собрались на аукцион. Корпорация «Тайл Энтерпрайз» собирала деньги на новый корпус больницы в Нижнем городе. Тех, кто действительно собирался что-то купить или продать, было немного. Искусство на секунде находилось под мощным влиянием прародины. Один из преподавателей в колледже, где учился Павел, сравнивал время после разделения с земным средневековьем, когда через творения и изобретения древних римлян и греков с огромным трудом пытались пробиться Шекспир, Микеланджело, порох и книгопечатание. Бирки на картинах показывали начальную цену. Самая дешевая стоила 250 тысяч. «Сеньор Веласкес», — послышался чуть хриплый голос за спиной, — «мне сказали, здесь не будет простых репортеров. Ах да, вы же бросили это дело и подались в детективы». Веласкес обернулся, рядом с ним стояла Филиппа Суарес. Павел не видел девушку с их единственной встречи в доме Лишаня, куда они заезжали с лейтенантом Краузе. Короткие черные волосы Филиппа перекрасила в красный цвет, в тон платью. Прежними остались вздернутый носик, слегка выступающая нижняя челюсть, оливковый цвет кожи, серьга с зеленым камнем в левом ухе и насмешливое выражение лица. Дочь Норы Суарес, помощницы начальника охраны Фальков, держала в руке стакан с виски. Для мага напиток совершенно бесполезный. «Неожиданная встреча!» Павел приветливо улыбнулся. «Ты теперь работаешь на Гальяце?» «Не глупи. От босса к боссу переходят, только если прежний мертв. А с Генри Фальком все в порядке». У Филиппы голос был высокий и мелодичный. Она говорила тихо, приблизив губы к уху молодого человека. «Я здесь шпионю потихоньку. Говорят, Серхио нанял какого-то детектива выяснить, куда делась мадам Крамер. Если вдруг его увидишь, пристрели. Особые приметы — у этого мерзавца есть коллекционный дьявола». «Так и сделаю», — согласился Веласкес. «Но я облегчу тебе задачу. Этот детектив перед тобой». «Зачем ты это сказал?» Филиппа поморщилась. «Девушки любят загадки, а ты весь на виду. Присмотрел себе что-нибудь?» «Картину, дурачок. Через полчаса начнется аукцион, потом сеньора Гарсия пригласит всех в свой шикарный отель, и тогда начнется настоящее веселье. Пойдем, покажу, что я себе выбрала». Она чуть ли не силой потащила Павла за собой. Поставила напротив полотна в скромной тонкой деревянной раме. На нем тщедушный мальчик с выпученными глазами и неестественными тонкими конечностями серо-синего цвета держал на голове деревянное блюдо. На картине не было ни одной яркой краски. «Ну как?» Суарес положила руку Павла к себе на талию, приблизила губы к его уху, теплое дыхание приятно согревало висок. «Потрясающе, правда?» «Божественно!» «Перед кем я здесь распинаюсь? Дикарь со свободных территорий! Рассматривай не торопясь, прочувствуй каждый мазок. Больше ты этот оригинал не увидишь. Да здесь большая часть покупателей ради этой картины. Шедевр Кандиду Портинари. Мальчик с рогаткой. Начальная цена — 4 миллиона. Я уверена, уйдет за 15. Неужели тебе не нравится?» «Рогатка здорово нарисована», — не стал кривить душой Веласкес. «Но я за нее больше 30 тысяч бы не дал». «Прости, глупость сказал. Картина отличная. Я немного завидую тому, кто ее купит. Жаль, у меня нет 15 миллионов». «У меня тоже». Девушка потащила Веласкеса дальше, прямо к сцене с оркестром, рядом с которой медленно покачивались полтора десятка пар. «Ты должен меня пригласить». Павел церемонно кивнул, протянул руку. Филиппа на секунду задумалась, а потом, словно нехотя, вложила свою ладонь в ладонь молодого человека. Они стояли, покачиваясь под медленную мелодию. Девушка подалась вперед, прижимаясь к магу грудью и бедрами. Ладонь лежала на узкой спине. Голову Суарес отвела чуть назад, глядя Павлу прямо в глаза. Они были практически одного роста. «Я подумываю над тем, как ее украсть», — сказала она. «Что?» «Картину. Разве справедливо, что какой-нибудь богатый придурок будет наслаждаться ей, а я нет? Говорят, старушка Каплан держала ее у себя в спальне, но наследнички решили, что деньги лучше, чем кусок холста. Целый год размышляли идиоты. Эта семейка катится все ниже и ниже. Новый владелец наверняка отправит полотно в музей. Охрана — дело непростое и затратное. Ты знаешь, что в Доме искусств верхней столицы, в подземных этажах, у коллекционеров есть собственные комнаты, куда никого, кроме них, не пускают. Поэтому наверху, в общих залах, висят только копии». Павел пожал плечами, он легко относился к причудам других людей. «В конце концов, когда у него будет несколько сотен миллионов, как знать, может быть, и ему понадобится такая комната, с новыми возможностями потребности людей меняются». «Ты бы видел свое лицо!» — рассмеялась Филиппа. «Уверена, в твоей черепушке уже созрел план, как меня остановить. Успокойся, я пошутила». И поцеловала Веласкеса. Картины продались все. Серый бразильский мальчик с рогаткой ушел за 17 миллионов. Его купил высокий блондин с оранжево-черной бабочкой по имени Макс Лонгрид. Покупатель сделал ставку, которую никто не попытался перебить, и сдержанно раскланялся, получив свою долю аплодисментов. Филиппа отчаянно торговалась за небольшую акварель, но, когда сумма перевалила за 400 тысяч, сказала, что такое дерьмо и сотни не стоит. Веласкес был с ней согласен, акварель и вправду была так себе. Тем не менее, она нашла своего почитателя всего за 1,5 миллиона. Когда аукцион закончился, на сцену поднялась Лидия, минут 5 благодарила продавцов и покупателей, а потом вручила помощнице мэра Нижней столицы чек на 20 миллионов реалов. «Дамы и господа», — обратилась она к гостям, — «весь комплекс Хаят в вашем распоряжении. Вы можете остаться здесь или переместиться в любую его часть. Гольфкары развезут вас по всей территории, и можете быть уверены, здесь вы в полной безопасности». Словно в подтверждение ее слов, сверху, с балкона, посыпались осколки стекла, а вслед за ними рухнуло тело Сергея Корса. Лысый шеф службы безопасности упал плашмя на спину, золотые очки с радужной пленкой были разбиты, вместо глаз чернели отверстия, через которые сочилась кровь.